Я там был нищим. Дима снова приложился к мартелю. Он его уже не в рюмку наливал, глотал из горла попросту, без антимоний. Я был пацан зеленый, тощий был, ты себе представить не сможешь. Тощий? Она усмехнулась, не поверив. Ты? Я. Это я в последние 3 года поплыл. Разожрался. Ты не разожрался, возразила она искренне, без всякой лести. Ты заматерел. Мерси вам, графиня. И он приложился губами к ее руке. Надо же, как вы подобрели, ваше сиятельство. Уже не извите. Комплименты отпускаете. «Подобреешь с таких-то харчей?» — рассмеялась Нина, кивнув на пакеты. «А, неподкупная вы наша! Вот он, ключ к вашему сердцу!» «Фисташки?» — подсказала она, смеясь. «Фисташки!» Дима снова потянулся к бутылке, но Нина отняла и завинтила крышечку. «Я был тощий, кудрявый». «Да ну!» — изумилась Нина. «Где же кудри?» «Срезал». Дима провел ладонью по коротко стриженным волосам. «Увы, Монами, не по имиджу. Где ты видела мистера Твистера в кудрях? Твистеру полагается быть или лысым, или под бокс». «Под бокс», — согласилась Нина, и они расхохотались. Странное дело. Они смеялись и говорили взахлеб, перебивая друг друга, будто были знакомы 100 лет, почти родные, словно не было ни этого дурацкого сватовства, ни выяснения отношений, ни ее слез, ни его хамства. «Ну дай договорить, да вспоминать», — потребовал Дима, отсмеявшись. «Да, 85-й, скажем, давние времена. Оклад 120 тугриков и... Сиди день напролет, пыхти, над оптимальной формой сливного бачка. Одной рукой унитаз рисуй, другой лолиту листай под столом в ксерокопии». «Ладно, врать-то», — вздохнула Нина, вспомнив о его лолите. Все-таки не удержалась, подпустила дегтя в мед его сладостных воспоминаний. «Лиши тебя сейчас твоего капитальца, удавишься». «Язва!» — Дима покачал головой. «Нет, чтобы дать мужику поностальгировать в кайф! Стерва!» — добавил он весело. «Нет, графиня, мы никогда с вами не договоримся. Классовое противоречие, безнадега. Ладно, подброшу вас к воротам замка, хоть вы этого и не стоите. Я отходчивый, я великодушный». «Куда?» — Нина открыла дверцу машины. «Налокался и поехали?» «Это без меня. Благо, почти довез. Тут идти полостановки». Она вышла из машины, захлопнув за собой дверцу, и зябко поежилась. Потом, не оглядываясь, помахала Диме рукой. Она шла вперед, к дому, и знала, что он медленно едет следом, провожает. Смотрит на нее. Она знала это и шла, украдкой поглядывая на свое отражение в черных ночных витринах. Спина, походка, поворот головы — все должно быть на уровне. Он сейчас на нее смотрит. Не выдержав, Нина оглянулась. «Да, поделом тебе, старая курица!» Диминой машины и след простыл. Должно быть, свернул в переулок на перекрестке. Идешь тут, плывешь, как пава, несешь себя, как манекенщица на подиуме. А он уехал давно. Нина подавила вздох, пошла вперед быстрее, с опаской поглядывая по сторонам. 3 часа ночи. Район заводской, разбойничий. Шорох шин заставил ее оглянуться. Димина машина вылетела из соседнего переулка и, поравнявшись с Ниной, остановилась. Нина подошла ближе и охнула чуть слышно, поднося руку к губам.